делаем, кто не хочет, там все четко. Вот это еще на все вопросы очень легко отвечать. Обратил внимание. При этом почему-то он говорит, что он не хочет. Именно поэтому нет действий, именно поэтому полная стратегия там не проходит. глава она прописана, он будет делать. Я не знаю, человек как раз задал вопрос, что он хочет, какая он мечта. Он говорит, хочет Париж. Вот я его спрашиваю, слушай, как ты сидишь в Париже? Он говорит, я подумал, зачем ты сидишь в Париже? Какие красивые города, в Москве, в Украине, в Польске, в Ростове, в Суздале. Зачем в Париж? Суздале. То есть за несколько лет его мечта почему-то исчезла в Париже? Нет, она не исчезла, это наша. Никуда она не исчезла. Там была стратегия покупки, что-то, чего-то добиться, он этого не добился, и он испытывает невыносимый стыд при общении с тобой, не способен в этом признаться. Правильно я говорю? Да, я помню, что мы с тобой об этом говорили, но я был таким лузером, что не реализовал свою мечту за 500 долларов. То есть, так. Он не может тебе этого сказать. У меня было продолжение, поскольку я его спросил, это через два года, прошло еще два года, я спросил его уже, слушай, ну как вот, взорвался гражданин? Как бородатый, можно сказать. Да, как бородатый. Слушай, я не был благодарен, и просто видел, стыду с ним. Как они могут полететь? Я просто. Там можно, Они, знаете что? Да, именно так. Действительно, да, это работа все. Вот если бы не работали, правильно. Я ему предлагал понять своим бизнесом, за детской песней. Ну, с другой причиной, скорее всего, не знаю, как спрятать свой бизнес. Потому что денег на поездку в Париж очень много. Любой человек может продать мобильник и поехать в Париж. Ну, если нет мобильника, то есть? Да нет. Слушай, нет, не все деньги. Ты берешь 16 тысяч рублей, поехать в Париж. Жена отнимает деньги. Но вы не виноваты. Это значит, вы очень хороший семьянин. Вы действительно заботитесь о том, чтобы у нее все было правда. Да нет, конечно. Но кто вам мешает строить такие фреймы, которые вы должны? Хорошо. Что еще заметили? Моего товарища стратегия. Да, то есть он постоянно жалуется, что он хочет, они не хотят зарастаться с девушкой, а ему он не может это сделать. То есть вот он хочет, я все, и не может. Вот. Тут раз попробовал прийти и сказать, слушай, они живут вместе? Да. Это его квартира? Его. Но ему он говорит, что то есть у нас любовь пропала, любви вообще нет. Ну, то есть по-хорошему нужно нормально, чтобы и у того, и у другого был как бы другой путь, другой шанс. Ну, разойтись. Они не могут, потому что как бы она говорит, что все, ты мне надоел, а он говорит, ну давай тогда расходиться. Она начинает плакать, ему становится ее жалко, и они опять расходятся. Значит, ему надо заучить одну мату. Записать ему бумажку и заучить. Проверить раз 100 потом. Мантру? Мантру. Специальную мантру. Я больше не хочу с тобой встречаться. Переезжай в другое место. Ему жалко. Я не сказал жалко, я не прочитаю, я заучить мантру. Жалеть и заучить. Не надо жалеть, все что. Мантру заучить и проговаривать вслух постоянно. Без нее времени не проговаривать. Он говорит, и, то есть просто проговаривать, да. А потом что произойдет? Что произойдет? А это будет связано с тем, что у них все будет? Нет, это мантра. Хорошо. Хорошо не будет, они расстанутся. Он подумал, что спасет то, что он ей купит собаку, купил собаку, теперь их еще больше объединяет. Что не вместе. Остаться будет. Надо завести ребенка. Два надо. Я не удивлюсь, на самом деле. Еще страдать всю жизнь будет. Да. Но они же смогут остаться, пока дети не выросли. Он говорит, что куда ей идти, типа. Я говорю, так давай сними квартиру. Сними квартиру на 2 месяца, дай денег на первые 2 месяца. Все. Зачем же? Вот это будет хорошо. Да, как-то она жила. Или я такое убогое существо, которое не способно сживать плечи до сладкого. Бредовая, конечно, отмазка. По факту говорит одно, делай другое все. Верно. Научи его мантры. Мантры? Мантры. А, видишь, у него должна быть мотивация ее заучить и проговаривать. Я же да. Могу проверять. Вот и проверить. Может ему звонить ночью, проговаривать ее, чтобы пока в трансе. Скажи, что блин, давай вместе сходим с тобой. Куда с ней поговорим вместе. А. С ней вместе поговорим. Ты проговоришь. Я так за спиной буду стоять. Я не хочу больше стоять. Я не хочу больше стоять. Под окном аудитория. И одно дело, когда любовь, там проблема, а когда любви нету, то есть, ну, по-хорошему, просто привычка какая-то осталась, страх изменить что-то. Да. А вот можно ли вопрос тоже? Вот я поговорил с человеком, который, значит, декларирует все время, что он хочет уйти с этой работы, которая там все время там, негатив какой-то. Пытаются уволить, он все время цепляется. В общем, там все время бай-бай. И после там 15 минут разговора, рассуждения, что вообще невозможно там, где найти работу на 15 тысяч, да еще надо приходить к 8:30 утра, говорить там, 8:30 вечера, да еще и работать целый день. Невозможно. Невозможно, если даже да, вот я понимаю, я. Такую работу, где бы не надо планировать, нужно получать больше 15 тысяч. Вообще человек выдал такую фразу. они любят комфорт. И вот когда мне там не представлено, что мне там придется куда-то уходить, там в Калу, мне даже плохо становится. Там же освоить? Да. Сколько вы? Ну, где-то около 35. Позднее. Сними мне картину. Ну, сними мне картину. Через меня. Я вот сейчас пытаюсь понять, просто вот здесь идет обесценивание, или это уже отсутствие мотивации? Нет, никакой мотивации, это просто еще уходит. Но есть мотивация пожаловаться тебе и разделить твою, ну, получить твою патию. Да. Фактически люди, которые работают не по найму, они работают гораздо больше. Они не 8, не 10 часов работают, они больше работают. Получается, что от массы... Не говори, не говори. Нельзя. А что это за отмазка? Ведь невозможно работать с 8 до 7, ой, до 6, ой, с 9 до 6. Это же как? А если ты не по найму, то ничего больше. Не говори. Не говоришь, когда я смотрел, что люди на тебя работают, там начинают звучить круто, это же спинать там, контролировать. Нет, ты тоже работаешь, ну, сам по факту, ну, очень много. Да. Против на тебя я работаю. Я почему и говорю? Я общалась с тобой. И, ну, там бухло полное. Неудовлетворенной жизни, просто полнейшей. И она, вот она хочет семью. Вот хочет семью. Почему я не удивлен? Да. Если в жизни все плохо, естественно, она свалит это еще на кого-то. Вот, и на самом деле, я говорю, ну что, тебе не все семья. Тебе не все счастье и стабильность. Да. В итоге, вот уже в конце, то есть, в принципе, я пришла к тому, что, скорее всего, так как у нее, ну, семья, это значит... Уйти, вот ее понимание это было уйти, наверное, все-таки от реальности. Вот. Нет. Что конкретно, да, что семья в значении не хочу найти мужчину, который будет что? С которым ей вот будет счастье. Нет, нет, который будет физически делать что? Участие, ну, как делать то, что будет физически реально. Стратегия. Третий этап, убежать от стратегии, то человек, убираться от третьей стратегии. Что конкретно будет делать этот мужчина? Для этого нужно, ну, как бы, серьезно, пошел в специализированное учреждение, сделал себе ребенка, не паришься. Что мужчина будет делать? Платить. То, что кажется. Он начнет решать ее материальные и моральные проблемы. Я не знаю, какой человек, я не знаю, насколько это достоверно, но он будет мне платить, он будет содержать, он будет собирать дом, он будет отвечать за происходящее, и меня сможет снять с себя ответственность. Понятное реальное желание. И понятно, почему сложно найти такого идиота. У нее есть самый интересный мужчина, с которым... которого она говорит, он идеально мне подходит, но он мало зарабатывает, но ей он идеально подходит. Но идеально подходит. Но пока он много не зарабатывает, он не идеально. Но у него нет цели в жизни. Почему? Что зарабатывает? Это парадокс, на самом деле. Я вообще помню, видел именно такие комбинации, когда девушка сильно удовлетворена собой тем, что она сама добивается. Поэтому находит парня, и все, кроме группы еще, у него нет цели в жизни, и он мало заработал. Что к такой идиот может проститься такой идиот? И самое интересное, она очень умная, вот серьезно, она очень умная девочка. Вот, но она настолько, вот я ей говорю, вот, ну, там, с ней интервью, она настолько в себе не уверена, говорит, я не могу, да, боже мой, вот я общаюсь с людьми, которые успешны, ее одноклассники. Я даже с ним не могу встречаться, я ему не интересна. Я говорю, что? Если он с тобой встречается, значит, ты ему интересна. Да нет, вот, ну, один раз там, в месяц мы с ним встретимся, пообщаемся, я ему не интересна. Ей нужно доказать тебе и себе, почему именно она ничего не делает. А можно ей как-то объясниться, потому что вот я ей говорю о том, что Катя тоже, что все могут. Первый вопрос. Слушай, ты хочешь что-нибудь изменить себе? Ну вот она хочет. Понятно. Ты хочешь с собой что-нибудь сделать личное в своей жизни, да или нет? Если она говорит, нет, ты ничего не можешь понять. Ты очень грустно. Ну вот мы вчера сидели, и я понимаю, что вот прям вот не хочет меня. Ничего не хочет, и все не делает, и все. Вот, тогда я бы делал адские манипулятивные вещи, которые бы звучали так, ты же понимаешь, что для того, чтобы создать семью с по-настоящему классно. Потому что тоже что-то из себя представляет. Ну, ты понимаешь, что чтобы создать семью, вот настоящую хорошую, крепкую семью, ты должна что-то из себя представлять, что такой человек, который говорит, ты это понимаешь, что ты не сможешь найти человека, который будет идеально и много зарабатывать, и у которого есть цель в жизни, откуда бы я взял все эти комплексные теории. Сама их себя строит. Ты понимаешь, что такого человека ты не найдешь, пока не начнешь представлять что-то из себя сама. Абсолютно. Но ты в этом не виноват, пойми. На самом деле все проще. Ты просто должна понять, что лично ты делаешь, вот что ты сейчас делаешь для других людей. Тебе надо, хочешь семью? В принципе, хочешь или не хочешь? Конечно, хочу. Готова работать над чем-то для того, чтобы у тебя была семья? Готова. Тогда начни создавать цену. Тут смотришь, тут кто кого, понимаешь, кто кого переиграет. Вот, то ли ее психика оказывается умнее тебя, понимаешь, что ты есть. Вот, то ли ты мотивация своей девушки. Но ты это делаешь за свой счет, как ты понимаешь. Ты свою карму, свою энергию в этот момент. Если человек почему-то важен и дорог, но по сути, да, когда тебе надо перестроить, отдать ее текущую мотивацию, и чтобы создать идеальную семью, в которой мужчина будет о тебе заботиться и за тебя платить, тебе надо быть финансово независимым. Понимаете? Ну что ты? Ну, то есть просто где-то другая связка, это вот именно вот подмена причинно-следственной связи, это двойная. То есть вот это как раз называется проехать на плов. Понятно? Mm-hmm. Хорошо. Не, можно вопрос? Я вспомнил, у меня друг есть. И я с ним все пытаюсь поговорить. И понимаю, что он хочет начать знакомиться с девушкой, хочет написать хорошую девушку. Но уж как бы я ни начинал свой разговор, он все равно выкручивает все это так, как выгодно ему ничего не делать. Я хочу знакомиться с классными. Ты хочешь знакомиться с классными, открытыми, действительно настоящими красивыми девушками? Да, хочу. Но у меня для этого сейчас нет денег. Вот когда я получу новую должность и буду зарабатывать на 5000 больше, все изменится. Все изменится, да. Сразу определилось, сколько он собирается тратить. И вот непробиваемый человек, то есть я пытаюсь доказать, что познакомиться с девушкой вообще не надо делать. Он хочет чего? Найти хорошую профессию. Нет. Он может быть жаловаться, но де-факто что он делает? Делает он что еще? Веденческий, стратегий, привлечься. Ничего. Правильно. Хочешь ничего не делать, чтобы девушки сами. Есть методика, есть. Вот у меня есть знакомые, но он их не занимает. Я говорю. Ну это дома. Это дома. Я его бесплатно взял, бесплатно. Хорошо, есть знакомый, который бесплатно. Что? Есть знакомый, который бесплатно. Подговариваешь еще одного. Ну, если ты хочешь организовать операцию по спасению, ну, ложись. Я имею в виду, даже не играй, а просто усилий. Подговори кого-то, с кем вместе за 500 рублей. Ты идешь его на лесенку, заставишь его поспашить девочек, о чем он мечтает. Нет, спидбейт. Нет, спидбейт не готов. А кто ему скажет, что это спидбейт? Ну а как сказать? Пойдем с нами? Нет. Сказать, что там будет вариант, при котором тебе ничего не надо будет делать, и все будет происходить само. А уже там окажется, у него будет выбор. Не надо с ним там обсуждать, дай бог. Ты что? Нет, подожди, ты все-таки куда ты меня идешь? А? Все-таки куда мы идем? Я же сказал, там есть мой знакомый, который тебе покажет способ, как за бесплатно круто это сделать. Ты сам скажешь, что хочешь, да? Он тебе скажет, что делать, я тоже. Я не знаю, я знаю, где он. Мы туда едем. Знаешь? Ну я попробую. Давай. Почему ты у меня уже сейчас такое ощущение? Это у тебя такое ощущение. Мне кажется, вы составляете идеальный план. Да? Ничего не делаешь, чтобы это было. Да, а ты ничего не делаешь, чтобы это было. Он при этом недоволен тем, что у тебя. А ты недоволен тем, что он. Отлично. У него тоже ощущение. Поэтому у него вера. Разница между мужчиной. На политическом уровне вообще все равно. Ты делаешь, что нельзя. Интересное наблюдение было. Знакомый молодой человек, что делает, что не хочет делать, мой поступок. Он ненавидит мой поступок. Ты же сам участвуешь. То есть самому тебе посуду это раздражение средней степени тяжести. Вот. И разобрал мотивация. Истинная мотивация – это не стыд отдалить потери времени. Это бесполезное интересное занятие. То есть почему он ее моет сам, среди всех возможных вариантов. Ну что, значит, чем быстрее он это сделает, тем быстрее начнет минимизировать время, потерянное занятие. Ну, тут не все. То есть вот такая мотивация, что идет неприятно, но не быстрее. Поэтому бросается первый миг сосуд. Лишь бы это быстрее закончилось. Это нормально мотивация, правильно? Так это не будет правильно. Работает. Вот. А что он не делает, что хочет делать, он не съездил в салон, посмотреть на машину. На марку, а именно модель, которую он хочет купить. Мы когда стали разбирать, но, на мой взгляд, очень получилось достаточно простой. Он запланировал его купить, он записал, через какого срока он делает, но не едет сейчас посмотреть, потому что он работает именно для того, чтобы выполнить этот план. То есть, ну, декларирует мотивацию, совпадает с истинным. Это расписал. Ну, как я понимаю, не едет в салон специально, чтобы вот этот драйв на ускорение покупки не получить. А иначе он тоже не получится. Иначе что? Загорится вообще. И начнет лучше работать или найдет новый способ? Да. Ужас, да, и быстрее ее купить. Это нельзя допустить. Да, ну так. Это мы начнем, что есть на мотивации, пусть пока все остается, это вот есть. Так, вот сейчас нормально, комфортно. Через 4 месяца я могу себе позволить машину, но не сейчас. Ну, да, не сейчас. Задача сохранить ситуацию. Непонятно. Я успешен. И не дай бог этих искушений. Да. Не сбор. Не классно. неконтролируемое желание разбивается, а реальный мотив сохранить его. То есть, блин, сейчас машина будет хорошая, я как бы разрабатываю заменить. Для него разница по поводу принципиально. Статус этих машин, на мой взгляд, одинаковый. Не-не-не, это совершенно другое дело. Но нынешняя машина выходит на 80% удовлетворяет. Точнее, на 100% получается сейчас. А в будущем, ну, все прописал, но не сейчас. Хорошо. Раз уж мы пришли к этой теме, вы сейчас, ваша задача объединиться, скажем, в три группы, сколько человек получится, и обсудить, как вы можете интегрировать стратегии других людей, найти решение, которое их. Какие методы вы можете предложить другим людям, чтобы они интегрировали в себя новые стратегии? Задача понятна? Вас смотрят.